1984-86 годах имя Молотова, теперь уже члена КПСС, гораздо чаще, чем раньше, упоминалось в печати. Образ Молотова появляется и в кино, например, в вышедшем на экраны в 1985 году помпезном фильме «Победа», главными героями которого были Сталин и Брежнев. В июле 1986 года в газете «Московские новости», еще при прежней редакционной коллегии, появилось интервью с 96-летним Молотовым. Журналистка Клара Абрамия, посетившая Молотова на его даче в Жуковке, писала: «В кабинете, куда он нас пригласил, все стены в книжных полках, на рабочем столе антидюринг и Тихий Дон. На открытой странице антидюринга я заметила пометки карандашом. Словно прочитав мои мысли, он говорит о своем распорядке дня. Подъем в 6:30 утра, в течение 20 минут занимается зарядкой на воздухе, после завтрака около часа гуляет в лесу, после чего читает газеты, двухчасовой отдых и вновь рабочий стол, и книги, книги. Чтению посвящается 6 часов. Я в курсе всех событий», — говорит Вячеслав Молотов. «Меня воодушевляют перемены, происходящие в нашей жизни. Обидно, что возраст и здоровье не позволяют активно участвовать в них. Чем старше становится человек, тем больше он хочет быть полезным обществу. У меня счастливая старость. Хочу дожить до 100 лет». Дожить до 100 лет Молотову не удалось. Всего через несколько месяцев после приведенного нами интервью он умер. Западные газеты и журналы поместили по этому поводу немало статей. В советской печати появилось лишь краткое извещение. Совет министров СССР с прискорбием извещает, что 8 ноября 1986 года на 97-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни скончался персональный пенсионер союзного значения, член КПСС 1906 года Молотов В.М., бывший с 1930 по 1941 год председателем Совета народных комиссаров СССР, а с 1941 по 1957 год первым заместителем председателя Совнаркома СССР и Совета министров СССР. Похороны Молотова происходили на Новодевичьем кладбище в присутствии лишь родственников и немногих друзей и почитателей, но без каких-либо корреспондентов. Еще в 1984 году немецкий журнал «Der Spiegel» поместил небольшую статью о сходстве судьбы Вячеслава Молотова и Рудольфа Гесса, который тоже подобрался к 90 годам. Гесс был в 30-е годы вторым после Гитлера лицом в нацистской партии, одним из организаторов террора против антифашистов. Гесс активно участвовал в подготовке пакта Молотов-Риббентроп и в переговорах между Молотовым и Гитлером в 1940 году. На фотографии, опубликованной в журнале, Молотов и Гесс обмениваются рукопожатием, сдержанно улыбаясь. Как известно, Гесс также хотел дожить до 100 лет, но умер или покончил с собой в возрасте 93 лет. Имеется в судьбе этих людей и существенная разница. С 1941 года Гесс находился в заключении, сначала в английской тюрьме, а с 1946 года как военный преступник в одиночной камере берлинской тюрьмы Шпандау. Охрана этого преступника обходилась, впрочем, немецкому государству в десятки раз дороже, чем содержание Молотова на его комфортабельной даче в Жуковке. Приходится лишь сожалеть, что многие из лучших людей живут часто очень недолго, тогда как многие из худших наделены удивительным долголетием.